Глава шестая. «Я тут с одним человеком поговорил», — сказал отец. «Был вечер пятницы, мы ужинали на кухне. Ели макароны по-флотски, приготовленные на скорую руку. Это Димку я старалась удивлять всякими кулинарными изысками, а дома делала то, что побыстрее и попроще, чтобы только голод унять. Но отец ел с большим аппетитом. В общем, наклюнулся тут неплохой вариант с работой. В Якутии на приисках. Вахтовым способом. Нужен разнорабочий. Опыт не просят, только выносливость. На полгода едешь туда, работаешь. Там тебя всем обеспечивают, общежитие дают, спецодежду, кормят бесплатно. Дорогу туда-обратно тоже за их счет. Обещают сотку в месяц. Что скажешь?» Я пожала плечами. В последнее время отца нещадно штормило. То он собирался ехать куда-то к контрактникам, то на какую-то богом забытую ферму разводить овец. Я уже и слушала его вполуха, не принимая эти метания всерьез. А сегодня так тем более. Сегодня я весь вечер не могла дозвониться до Димки, и поэтому места себе не находила. Утром мы созванивались и договорились, что я приеду к нему завтра после обеда и останусь до воскресенья. А потом, сколько раз я его не набирала, все без ответа. Понятно, что в таком огромном доме он, скорее всего, просто где-то оставил свой сотовый и не слышал звонки, а позже не смог найти телефон. Но я, наверное, паникерша, потому что мой мозг тотчас начал рисовать ужасные картины. Одну хуже другой. То, как он оступился и упал с лестницы, то, как поскользнулся в ванной. Полночи я переживала и помчалась в их поселок с утра пораньше, как только проснулась. У Димкиного дома стоял незнакомый универсал. У него гости. Ключи мне Димка дал еще давно, и, помешков, я не стала звонить. Просто вошла, настороженно прислушиваясь к посторонним звукам. У Димки и правда кто-то был. В холле стояли чужие туфли, на банкетке незнакомая сумка. В воздухе витал запах чьих-то сладковатых духов, а из гостиной доносились звуки возни. Покряхтываний, постанований и тихой лиричной музычки фоном. Мне сразу стало нехорошо. С колотящимся сердцем я подошла ближе и остановилась на пороге, созерцая такую картину. Посреди гостиной стояла кушетка, то есть, наверное, складной массажный стол, покрытый простыней. На столе лицом вниз вытянулся Дима. Голый, вернее, в одних плавках. А над ним трудилась пышногрудая блондинка. Одетая, конечно, в синий медицинский костюм. Но она наклонялась над ним так низко, что грудь ее колыхалась и задевала его спину. «А мне, чтобы заревновать, много не надо». К тому же под формой у нее не было бюстгальтера, и сквозь ткань проступали все очертания. Я стояла, замерев, смотря на них, чувствуя, как горит мое лицо, как адски печет внутри, где-то над желудком. И при этом не знала, что делать. Я же понимаю, что массаж — это часть лечения, значит, надо расслабиться и не надумывать, но все равно под ребрами жгло так, словно я кислоты напилась. Мне не нравилось, что она его тискала. Не нравилось, что ей лозила по его спине своим бюстом. Мне не нравилось даже то, что она вдруг оказалась женщиной. Вдобавок яркой сексапильной блондинкой, из тех, на которых мужики обычно пускают слюни. «Хорошо, что Димка не видит, какая она», — подумала я и сама себе ужаснулась. «Это же надо, до чего я докатилась. Но, черт возьми, смотреть на все это действо было невыносимо. Она меня не замечала, продолжая мять ему плечи руками и заодно поглаживать спину грудью. Но Дима вдруг произнес: «Таня?» Блондинка подняла голову, метнув в меня недоуменный взгляд, и сразу отступила. И лицо у нее на секунду сделалось такое, словно я застала ее врасплох за чем-то нехорошим. Правда, Димка при этом всем абсолютно был невозмутим. Он слегка приподнялся и повернулся боком, лицом в мою сторону. И к своему стыду я цепко оглядела его с ног до головы, но и немного успокоилась. Он или не замечал эти поползновения массажистки, или никак на них не реагировал. Даже мелькнула мысль, что, может, я придумываю лишнее. Но коснулась она его грудью разок случайно. Да нет, ничего тут случайного. И не разок вовсе. И вообще такое всегда чувствуется. Да и по лицу ее опять же все видно. Хотя блондинка быстро справилась с растерянностью, ослепительно мне улыбнулась и поприветствовала меня так ласково, словно я у нее тоже VIP-клиент. Может, у меня уже разыгралась паранойя, но это ее воркование и сладкие улыбочки показались мне фальшивыми. «Здравствуйте», — ответил я угрюмо, продолжая разглядывать ее. «Мы не закончили», — елейно прошелестела она. «Дайте нам, пожалуйста, еще минут 30». Мне не хотелось уходить. Я пялилась на ее крупный алый рот, на ее формы. Меня душила злость, внутри свербело подозрение. Но что я могла сделать? Выглядеть ревнивой истеричкой мне тоже не хотелось. Это всегда так глупо и жалко смотрится. «Может, на сегодня хватит?» Заерзал на кушетке Димка, но блондинка по-хозяйски положила ему ладонь на поясницу. Ласково, но настойчиво прижала к столу. «Дим, ну ты же знаешь, или лечимся, или нет. Нам же результат важен. Думаю, ничего с девушкой не случится, если она полчасика подождет где-нибудь». Проглотив раздражение, я развернулась и в последний момент успела поймать в отражении зеркала ее взгляд, направленный мне в спину. Взгляд первостатейной стервы-хищницы. И я передумала. Пусть эта пышногрудая думает про меня, что хочет. Пусть считает дурочкой, но никуда я не уйду. Я прошла в гостиную к дивану и забралась на него с ногами. Состряпала невинную улыбочку и проворковала под стать ей. «А вы не обращайте на меня внимания. Делайте массаж. Я тут тихонько посижу. Заодно посмотрю, поучусь. Может, сама потом буду». «Ну, как бы...» — растерялась блондинка. «Как бы этот процесс достаточно интимный, требующий расслабления. Дим, тебя напрягает мое присутствие?» «Нет», — произнес Димка без особого энтузиазма. И я с улыбкой развела руками, мол, видите, все нормально. Блондинке ничего не оставалось, как продолжить свое дело при мне. И что примечательно, больше она его по спине бюстом не елозила. Правда, был потом еще один мелкий, неприятный момент. Когда все закончилось, Дима поднялся, она подала ему простыню, которую он обернулся. Выглядел он мрачным, и я даже на расстоянии чувствовала флюиды какого-то недовольства, что ли, исходившего от него, или даже подавляемого раздражения. И откуда-то знала, что недоволен он мной. Мне сразу стало очень неуютно. Почему он на меня злится? Что я такого сделала? Ему бы понравилось, если бы меня лапал какой-нибудь мачо. Массажистка ловко сложила стол, запихнула его в чехол и поволокла всю эту бандуру в прихожую. Дима вышел вместе с ней и там уже тихо сказал. «Извини, Эля». «Ничего, бывает», — хмыкнула она. Мне в голову ударила кровь. Он зовет ее по имени и на «ты», хотя она его старше. Но главное, он извинился перед ней за меня. Значит, встал на ее сторону. Значит, меня осудил или вообще устыдился. От обиды перехватило спазмом горла. Мы не виделись целую неделю. Я вся истосковалась по нему, а тут такое. И он же еще против меня. «Тогда до вторника?» «Да, Дим», — ласково отозвалась она. «Пока». Димка, не возвращаясь в гостиную, бросил мне сухо. «Я в душ». «Значит, ты правда на меня разозлился?» «Да, конечно, разозлился. Даже воздух в доме сразу стал тяжелым и давящим. Веки зажгло, на глазах выступили слезы. Я слышала, как в душевой зашумела вода. С минуту или чуть дольше я еще сидела, пытаясь унять обиду, которая комом встала в горле и пульсировала, как живая. Разве я заслужила такое отношение? Что я плохого сделала? Дима, конечно, ничего мне прямо не сказал, но это и без слов чувствуется. Он недоволен тем, что я приехала. Если бы он все это высказал, если бы открыто выгнал, мне бы было не намного хуже.